Глава вторая. Кабинет лорда Диссене. Некоторое время спустя. Правитель этих земель был хмур и напряжен. Донесения поступали одно хуже другого, как и приказы из столицы. Что, черт возьми, происходит-то? Еще одни врата С-ранга и сразу 5 А-ранга на севере страны, бормотал он, читая бумаги. Система, неужели ты решила нас уничтожить? Ответа, конечно же, не последовало. После исчезновения последнего монумента система даже подсказки перестала выдавать. И кто-то даже радовался этому, мол, система оставила нас и ушла. Но нет, разломы и монстры никуда не делись. Однако люди расслабились и вместо продолжения экспансии решили закрепиться на центральном континенте и просто жить, что привело общество к стагнации и деградации. По крайней мере, так считал лорд Диссене. «Трусливые ублюдки! Жаль, я не могу присутствовать на вашей казни!» Тихо рычал он, имея в виду тех аристократов, из-за которых началась катастрофа. В официальной версии аристократы поругались друг с другом за право закрыть разлом, но на самом деле все было наоборот. Они друг на друга спихивали это дело, пока не стало слишком поздно. Про местного лорда, который наплевательски относился к своей работе и лишь развлекался, и говорить не было смысла. Впрочем, ему хватило храбрости, чтобы первому встретить полчище чудовищ и выиграть время. Вот только вместо того, чтобы воспользоваться этим временем и организовать оборону, аристократы собрались и организованно сбежали. А после узнали, что монстры размножаются с такой скоростью, что тактика «переждать и перебить врага маленькими кучками» не сработает, как и любая другая тактика. «Лорд!» Раздался стук в дверь, и лорд что-то рыкнул, а в кабинет вбежал мужчина. На лице паника, дыхание тяжелое, весь взмок. «Там воины дома Дэм уничтожили отряд, посланный за кубом врат миров владыки Зери». Лорд моментально стал серьезным, а воздух в помещении тяжел. «А теперь кратко и четко», — приказал он. «Отряд разбит, почти все мертвы. Люди в алой броне ярость напали из засады и забрали куб». «Ты уверен, что это Дэм?» «Да, среди них видели главу дома, а также его сыновей». «Что за бред? Зачем им показывать свои лица?» «Глава дома заявил, что когда-нибудь придет и за вашей головой, и что вы знаете причину». Лорд стукнул кулаком по столу, и, несмотря на его огромную физическую силу, стол уцелел, но при этом ярко засиял магическими письменами. Быстро снарядившись, Диссена направился к месту побоища, где уже работали следопыты и криминалисты. «Докладывай», — приказал лорд в золотых доспехах и спрыгнул со своего боевого скакуна, коим было существо, напоминающее быка. К лорду тут же подбежал статный мужчина с усами и поклонился. «Следопыты уже ищут их, но они не оставили следов. Похоже, использовали магию ветра или иные навыки. Вот только я послал магических ищеек, от них точно не уйдут». «Если только не подготовили обманки». Лорд нахмурился и кинул взгляд в сторону леса. До него было прилично, но благодаря обилию навыков мужчина мог все прекрасно видеть на огромные расстояния, как людей, так и источники жизненной силы. Вот только кроме ищеек, следопытов и грызунов он никого не заметил. «Что под Дод?» «Патриарх и его слуги уже допрашиваются. Поместье оцеплено. Сам патриарх в панике. Утверждает, что на той стороне почти все его воины. Они попросту не успели вернуться с похода. А вы потребовали срочно куб. Теперь понятно, почему он просил меня послать отряд для перевозки куба». Лорд задумался и погладил подбородок. «Все сходится, но слишком...» «На поверхности?» — подсказал криминалист. «Да, будто нас специально пытаются запутать». «Думаете, кто-то мог все подстроить? Насколько знаю, приказ был вами отдан неожиданно. Никто не знал о том, что произойдет. Однако...» «Да, если бы Зери сразу отправил мне куб, тогда точно никто не смог бы среагировать. По моим данным, у него в поместье лишь несколько воинов. Остальные — это новобранцы. Предполагаю, что ему действительно некого было посылать. Либо оставлять себя без охраны». «Жадный дурак!» — прорычал лорд. «Послал всех обогащать себя, а потом трясется от страха за свою жизнь. Думаю, он будет просить компенсацию и давить на то, что он пострадавшая сторона. Если он заикнется о компенсации, я вырву его язык. Так и передай этому ничтожеству. выкрикнул взбешенный правитель. «Сперва сын и доспехи, теперь это!» В этот момент люди увидели магическую вспышку в лесу. Это был сигнал. Налетчики обнаружены. «Твари, я вырву ваши сердца!» Лорд вскочил на своего скакуна и с группой всадников помчался к лесу. Вот только по прибытии они обнаружили лишь с десяток трупов следопытов, две магические гончие, тоже мертвые, а также покореженный алый шлем из комплекта «Ярость». «Проклятие! Найдите их!» — прокричал лорд, но убийцы уже находились в королевстве. И лишь одна девушка, парящая высоко в воздухе, направлялась в особняк рода Дот, дабы проконтролировать, чтобы один глупый шелец не сказал лишнего. Межмирье. Королевство. В рабочем кабинете короля стояла тишина. Все размышляли над тем, что происходит в мире Шел. Вариантов было два – помочь или не вмешиваться. Впрочем, был предложен и третий вариант – навредить, дабы привести мир к уничтожению. Но большинством голосов этот вариант сразу же был отклонен. Людей же собралось много. Три десятка. Это и Норф, и люди Пирис, и эльфы, и многие другие. В итоге мы не знаем, могут ли они попасть в наш мир, используя другие кубы, подытожил Артем. Но с другой стороны, если бы все было так, и куб Зери был бы единственным, вероятно, лорд сам бы отправился за ним. Миг спустя в руках короля появился куб Врат Миров, но не тот, который принадлежал Зери, а из монумента. Запросив информацию, он с помощью системы продублировал ее всем в помещении. Куб Врат Миров. Ранг А. Описание. При использовании может открыть врата в Межмирье или один из соединенных с ним миров. Повлиять на то, куда именно откроются врата, невозможно. Судя по всему, врата миров, как правило, ведут в Межмирье и лишь в редких случаях в настоящий мир. При этом перенастроить их не выйдет. Наверное. Артем покрутил куб, но расходовать его, чтобы провести испытание, ему не хотелось. По крайней мере, не сейчас. «Значит, ты предполагаешь, что вторжению на Землю все же быть?» — спросила Кристина. — Да, и думаю, они могут собрать действительно мощную армию. А если они захватят наши города, то прямо туда и будут переселять своих людей. — А если мы им поможем отбиться, то и вторжения не будет, — размышляла Кристина. — На это я и надеюсь. Артем устало вздохнул. Все только начало налаживаться, как вновь началась проблема. Причем даже страшнее чудовищ. От первых хотя бы можно защититься. А как защищаться от армии существ, где каждый воин в снаряжении от системы имеет навыки? Достаточно вспомнить воинов Зери, которые с легкостью разбили отряды камерунской армии. Военная техника и огнестрел им не особо помогли. Продолжив обсуждение, было решено одновременно готовиться как к вторжению, так и к помощи шельцам. Кристина взяла каталог навыков гильдии распределителей навыков и отправилась в Москву, дабы предупредить правительство. Они, в свою очередь, вынесут эту информацию на рассмотрение в ООН. Артем же начал готовить видеоматериал для обращения к людям, а через несколько часов в королевство вернулась Лена, уставшая и голодная. «Я установила врата в руинах, глубоко в лесу. Там обитают чудовища, поэтому более-менее безопасно», — отчитывалась девушка и одновременно ела вкусную кашу с мясом. «А Зери как?» «Кое-как, но удалось отмазаться». Лорд что-то подозревает, но сейчас ему не до этого. У него какие-то внутренние проблемы. Среди членов рода какой-то конфликт. Даже так? Что ж, понятно. А еще увели всех рабов, даже землян. Вот это уже плохо. Хорошо, вздохнула девушка, читающая мысли короля. Пожалуй, это и правда важно. Поешь сперва. Наелась. Сереброволосая улыбнулась и переместилась к вратам, оттуда в Шел. Но до города ей лететь и лететь. Вздохнув, король завершил все оставшиеся дела и лег спать пораньше. Вероятно, после возвращения Лены времени на сон уже не будет. Но ошибся, потому что уже было поздно. Их отправили в столицу? Артем был очень неприятно удивлен этой вестью. Да, под большой охраной. Сам лорд повез их. Черт, значит, они нужны, чтобы настроить врата миров на конкретный мир. «Видимо, так». Девушка выглядела расстроенной из-за того, что сразу не подумала об этом и упустила их. Но король приобнял ее и тут же получил пальцем меж ребер. «Нашел время», — ворчала девушка с краснеющими ушами. Тот лишь рассмеялся. Вскоре он уложил Лену спать, а сам занялся важными делами. Во-первых, продолжили расширять королевство, захватывая парящие осколки. Во-вторых, навыки. Они сами себя не продадут. Нигерия под давлением общества все же согласилась на покупку навыков. Точнее, им разрешили это сделать, а само правительство было только радо. Американцы предлагали более скудный ассортимент навыков по ценам в разы выше. Но было еще одно «но». С пятым уровнем библиотеки максимальное время существования книги увеличилось до 3 дней. Также увеличилось количество самих библиотек. Теперь их 10, и в каждой работает по 4 человека. 10 королевских библиотек на 5000 населения звучит смешно, но лишь для тех, кто не знает, сколько они приносят денег. 40 человек с утра до позднего вечера почти без отдыха занимаются созданием книг. Другие люди эти книги транспортируют. Ну а также есть те, кто книги продает, занимается охраной, подсчетом дохода и контролем. В продаже навыков задействовано огромное количество людей, причем как со стороны местных, так и королевства. А пока одни занимались торговлей, ремесленники производили огромное количество товаров. Времени на постепенное повышение навыков не было, поэтому многие ремесленники, алхимики, чародеи, татуировщики и прочие получили высокие уровни, а также навыки. Сейчас в королевство ежедневно поступает огромное количество монет, чего только стоит использование врат для логистики. За каждую машину Артем получает монеты, но также никто не забывал про фермеров. Имея бонус характеристик от сооружений королевства, а также различного низкорангового снаряжения, которое было роздано фермерам, и навыкам, купленных в фермах, люди вдвое увеличили продуктивность и урожайность. Сейчас королевство производит более 1000 тонн продуктов питания в день. Весь мир этим не накормить, но денежку приносит немалую. Особенно в бедных странах Африки, где продукты питания дорогие. Продукты же из межмирья содержат жизненную энергию и оказывают целебный эффект, поэтому раскупались быстро. За этот день Артем успел переговорить с правительством Гвинеи. Сейчас там правил сильный системщик, захвативший власть. Также он принял в свое королевство Гвинея, соседние Сьерра-Леоне и Гвинея-Бисау. Под его властью страна постепенно приходила в себя после того ужаса, что творился с приходом системы. Но не менее 1 000 000 человек считались пропавшими без вести или погибшими. На следующий день он посетил Сенегал и Мавританию, от которой осталась лишь столица. Пустынные поселения либо уже уничтожены, либо под самоуправлением и связи с ними нет. В королевстве тем временем произвели первый малый исследователь. Это небольшой корабль с экипажем от 2 до 4 человек и 10 пассажирами. Он не имеет паруса и верхнего воздушного баллона, поэтому расходует монеты и ману для своей работы, но зато обладает хорошей маневренностью. Исследователь сразу же принес пользу, так как с его помощью Чов с командой зачистил малый проклятый остров. И в королевстве появилась новая телепортационная арка. Сразу 2 уровня. Она соединила столицу Гвинеи с Москвой для обмена товарами. Одновременно с этим Лена двигалась на юг центрального континента Шел. С утра до позднего вечера она летела, потом ставила врата и ночевала в королевстве. Зери тем временем набрал еще больше новобранцев, но его запасы туш чудовищ закончились. А те малые предприятия, которыми владел его род, испытывали ряд трудностей. Грубо говоря, если ничего не изменится, то его ждет банкротство. Но лучше быть банкротом, чем мертвецом, поэтому он и набрал больше солдат. Все же теперь каждая собака знает, что все его воины остались там, на земле, и, вероятно, уже мертвы. И ничего, кроме сарказма, Зери не получил. Ни компенсации, ни поддержки. Также продолжалось обживание столицы королевства. Люди привыкали к новым условиям жизни, новой работе и знакомились с соседями. А пока охотники захватывали осколки, армия королевства занималась зачисткой Мурманской области. Там оказалось сравнительно немного монстров, но лишь сравнительно с Камеруном. Для правительственной армии такое количество монстров было бы самоубийством. Но воины короля практически без проблем отбивали волны из 100 чудовищ. Поэтому они быстро росли в уровнях, повышали навыки и просто учились сражаться, что особенно важно для всех новобранцев. Те же эльфийки только начали осваиваться с новыми навыками. К сожалению, пока нет программы обучения навыкам, но опыт постепенно копится. Так, к примеру, выяснилось неплохое сочетание навыков пантера, когти, пламенное оружие и каменная кожа. Выходил мощный зверочеловек, покрытый камнем, с огромными каменными когтями, которые еще и пылали. Ну и самое главное. Одна такая операция приносила в казну от 50 тысяч монет. Про мясо и материалы для ремесла и говорить не было смысла. Этого добра было навалом, но теперь у королевства было ядро тритона, и оно охотно поглощало биоматерию, даже кости, но и постепенно выкачивало из казны монеты. Из приятных новостей первый успех татуировщиков. Они научились наносить татуировку, увеличивающую силу на один. И это стало сенсацией, ведь выяснилось, что линии, которые Норф рисует на своих телах, это тоже татуировки. Когда-то пространственный король народа Норф практиковал татуировки. Либо у них был такой навык. И, конечно же, за многие века истинный облик татуировок был утерян, и попытки воспроизвести их не увенчались успехом. Но теперь татуировщики имели больше информации и образцы. Каждый день был насыщен, королевство росло, Лена была все ближе к зараженным землям. Казна пополнялась продажей навыков, и в один из дней, а именно 29 сентября 2020 года, маяком был обнаружен приближающийся корабль. Тип грузовой военный, 700 человек, средний уровень. Кажется, я знаю, кто к нам летит. Артем, стоявший на крыше дворца, оторвался от планшета и улыбнулся стоявшей рядом Тифе. Все остальные были заняты работой. «Тот торговец?» «Угадала», — кивнул парень. «Тогда я займусь подготовкой», — сказала Тифа, активировав навык. Выросла до 4 метра и с разбега спрыгнула с крыши. Она рванула куда-то, куда лишь ей известно, а Артем покачал головой. «А я ведь так и не построил продвинутый причал», — размышлял парень и, вновь взглянув на планшет, выбрал сооружение, но лишь 1 уровня, и установил его за стеной. Все же внутри города уже попросту не было места. И когда строительство началось, король переместился на стену, но ничего особо интересного не построилось. Просто каменная ровная площадка и 2 сооружения. Склад, да что-то вроде гостевого дома. Прибывающий корабль намек понял, поэтому вскоре большой торговый корабль плавно опустился на каменную площадь. Опустился трап, и показался он Дерек Агун. Худой мужчина в красно-черном костюме и черной шляпой-цилиндром на голове. Выглядел тот приятно удивленным, но при этом довольным жизнью. «Вижу, не только у меня неплохо идут дела», — заявил тот и, подойдя к королю, пожал тому руку. «Сложно сказать». Артем слегка рассмеялся, вспоминая, через что ему пришлось пройти. «Но я рад, что вы прилетели». «О, я не сомневался. Пираты шеев уже успели растрепать о пространственном короле, как и том, что их едва не перебили». «И что же они еще рассказали?» Артем невольно нахмурился. «То, из-за чего все местные феодалы собирают армию». «Вам объявили войну, король Артем», —